Елена Стриж. Котятки. Внимание! В книге присутствует описание эротического и сексуального характера. Глава 1. «А это здорово, тебе идет». «Ой, зря я согласилась, ой, зря», – причитала про себя Алла, подтягиваясь под телом Егора, который уже коснулся ее груди и стал сжимать пальцы. Ей нужны были деньги, да и не девочка она. Что тут такого? Степа – талантливый фотохудожник, победитель множества международных фотовыставок, выпустил фотоальбом и вот теперь работал над следующим. Чтобы придать реалистичность происходящему, она должна делать все по-настоящему. Не понарошку, как часто говорили в детстве, а как есть. Секс – это просто, и в то же время так сложно, тут главное чувство. Вот на что сделал упор Степан, присаживаясь перед самым ее лицом и метясь в нее объективом. Изначально было неловко, словно снимаешься в порно. Тело, оно у всех разное. У кого-то корявое, худое и как коряга, торчит в разные стороны. Или как подушка, набита перьями, где трудно понять, что к чему. Ее тело не было идеальным, да и бывают ли такие. Алла не стеснялась раздеться. Уже много раз купалась на нудистских пляжах. Но чтобы на камеру заниматься сексом... «Я не могу, ты меня отвлекаешь», – возмутилась Алла и посмотрела прямо в объектив. Сразу послышалась серия щелчков прыгающего зеркала. «Козел, а ты что ухмыляешься?» – это она сказала Егору, который навис над ней. «У тебя все получается. Не смотри, не слушай, как я двигаюсь. У тебя, Ал, отличная мимика. Ну же, улыбнись. А теперь вот так, еще разок». Он слился с камерой, то подходил так близко, что она видела свое отражение на линзах. То уходил куда-то в самый конец комнаты. Алла злилась на себя, понимала, что Степан, как фотограф, кайфует от того, что видит. Наверное, так рождается порно. Вот он зашел за спину Егору и присел. «Развратник, туда же лезет. Если не пальцем, то своим взглядом», — думала она, чувствуя, как ее партнер стал шевелиться. «Это не секс, я только помогаю ему мастурбировать», — прошептала она про себя, чувствуя, как его орган заскользил внутри нее. Эта реалистичность стала ее бесить. Алла не смогла отвлечься, не могла забыть, где она и что делает. А он все терся о ее тело, словно мочалка. Затрещал фотоаппарат, будто пулемет, делая десятки снимков в секунду. «Это фальшь! Тут нет правды, нет!» Егор дернулся, и его тело прогнулось. Через минуту все было кончено. Алла словно делала уже это много раз, встала и ушла в маленькую душевую, что располагалась на втором этаже студии. «Чтобы я еще раз на это подписалась, Ал, ты жила этим моментом. Сейчас сброшу, как и обещал, все снимки. Это твоя флешка на столе?» «А, точно, твоя, сейчас. Мы потом еще раз продолжим. Ты ведь не против?» «Не против, не против, не против», – проворчала она, уже выключив воду. Алла хотела с самого утра позвонить Оле, но та, похоже, сдает сессию по теории грамматики. Вчера весь вечер, не поднимая головы, перечитывала свои конспекты. «Степ, тут все?» «Да, но они черновые, имей в виду. Их надо обрабатывать». «Ты мне обещал». «Я держу свои обещания». Степан, как и врач, придерживался правил этики и фототайны. Все, что снималось в павильоне, оставалось только тут, а на выставку, уже с согласия модели, отправлял всего несколько снимков. «А у тебя круто получилось. Может, мы как-нибудь еще разок?» – сказал Егор. «Забудь. Это только ради творчества и ничего личного, ясно?» «Да ладно, тебе же понравилось». Алла не ответила. Она разозлилась на Егора, взяла сумку и, хлопнув дверью, ушла. «Ты где?» – позвонил телефон, и Алла нажала на кнопку вызова. «Сдала?» «Да». «Ух, ты переживала так? Ой, ты не представляешь, я даже вспотела». «Ух, ты где? Беги ко мне, я уже дома». «Бегу, сейчас». Через полчаса Алла влетела в комнату подружки. Они вместе познакомились на конюшне, это было их хобби. Оля училась на переводчика, а в свободное время делала проекты по верстке веб-страниц. А Алла училась на программиста и в то же время ремонтировала компьютеры. «Покажи, давай покажи, я уже не могу сидеть на месте». Алла еще вчера рассказывала, что пойдет на фотосессию. Оля тогда подумала, что это шутка. «На, только чур не смейся, мне стыдно». «Хи, я же просила». «Ого!» Оля посмотрела объем данных, что скачивается на ее старенький компьютер, который Алла уже раз пять как ремонтировала. «Что?» Алла подсела и уставилась на монитор. «А ты ничего, такая лапочка. Ой, а как он тебя? Ой, вот это да. Ой, как интересно». «Ничего интересного, он взял меня и трахнул. Бе». Оля обняла подружку, рука сама легла ей на грудь и сжала ее. «И!» – взвизгнула Алла. «Не пищи, там же не визжала». Ну, это там, а ты щекотно делаешь. И... А мне нравится. У тебя такой взгляд. А какие губки? Ну-ка, покажи их. Вот они, какие пухленькие, мягонькие, словно... Чего они? Оля засмеялась, обняла подругу и потянула ее майку вверх. Ай, и... Ну-ка, покажи. Ого-го, какие сладенькие и словно мячики. И... Опять завизжала Алла от того, что Оля стала ее тискать. А это здорово, тебе идет. Что идет? Целоваться. Оля нагнулась и осторожно, как на снимках, прикоснулась к ней губами.